Маша. «Как ты? Все в порядке?» «Нормально. А что у тебя?» — спросила она заинтересованно. «Васек выглядит хреново, но, думаю, выживет», — ответил Артем, стоя на крыльце. Он смотрел на облачка в синем небе. «У меня есть идея, как попасть в квартиру Лехи Цыганского. Я знаю, менты ее вскрывать не собираются, так что действовать придется самим. Я сейчас заеду за тобой». «Хорошо. Давай», — ответила она. Артем убрал телефон и сосредоточился на дороге. Мозг просчитывал детали предстоящей операции. Если все сделать правильно, то им даже ничего существенного предъявить не смогут, разве что хулиганство, дочинение препятствий правосудию. Весь материальный ущерб он компенсирует. Это небольшая плата, если на чаше весов собственная жизнь и жизнь любимой. Его взгляд прыгнул к зеркалу заднего вида. Знакомой 14-й там не было. Однако это не означало, что все прекратилось. Наверное, стоит написать заявление в милицию по этому поводу, хотя они, должно быть, заявят, что у него просто фантазии. Есть еще вариант – остановить эту машину, вытащить водителя и узнать, кто его нанял, следить за ним. С другой стороны, вдруг окажется, что это маньяк. Если он его остановит, то на 100% будут проблемы. И чтобы уцелеть, лучше иметь при себе оружие или сделать так, чтобы поблизости была милиция и сдать убийцу прямо им. Осталось придумать, как это сделать. За 2 минуты он добрался до знакомой высотки, поднялся на нужный этаж и позвонил в дверь. Слух уловил движение внутри квартиры. Дверной глазок потемнел, а затем дверь открылась. Маша встретила его в домашнем халате. В ее движениях читалось сильное душевное волнение. «Привет, проходи». «Привет», — ответил Артем, подумав про себя, что в этом халатике Маша выглядит очень соблазнительно. И добавил с недовольством в тоне. «Почему ты еще не собралась? Нам надо быстрее». «В первую очередь тебе надо позавтракать», — перебила его Маша, так что он даже опешил. «Или скажешь, что уже поел?» «Но...» «Никаких «но». Маша была непреклонна. «Разувайся, мой руки и живо на кухню». «Ладно», — вздохнул Артем, признавая свое поражение. «Твоя взяла». Выйдя из ванной, Артем застал Машу плачущей. Она стояла у окна, плечи вздрагивали, у Артема подкатил к горлу ком. Он подошел и обнял ее. «Маш, ты чего? Все будет хорошо, я обещаю». Она развернулась, заключила его в объятия и зарыдала. Сквозь всхлипы прорывались слова. «Артем, мне страшно. Я думаю, что я следующий». «Брось, чего ты решила?» — пробормотал Артем, чувствуя жар ее тела. «Фотография», — всхлипнула она. «Помнишь, говорили про вырезанные окошечки? В этом ряду в окошечке я следующая». «Нет, не думай об этом, я буду рядом, и ничего не случится», — заверил Артем. Она подняла на него заплаканное лицо, посмотрела в глаза, а в следующую секунду они, не сговариваясь, слились в неистовом поцелуе. Их повело в сторону. Маша наткнулась спиной на холодильник, снося магнитные держатели в виде разноцветных тропических рыбок. Артем рванул ее халат, стал целовать грудь. «Мы же опаздываем», — задыхаясь, напомнила Маша с улыбкой. «Уже нет», — буркнул Артем, лихорадочно сдирая рубашку. «Пошло все. Сейчас». Маша помогла ему справиться с рубашкой, потянула пояс своего халата, и тот свободно соскользнул к ее ногам, открыв обнаженное тело. Затем они оба оказались на полу, и Артем подумал, что, с другой стороны, сайт «Одноклассника» не такая уж плохая вещь. Страстное объятие удалось разомкнуть только через 2 часа. Они счастливые сидели за столом, завтракали, смотрели друг на друга, разговаривая о всяких пустяках. Мысли, грозившие им обоим опасности, отошли на второй план. Первой опомнилась Маша. «Мы вроде бы собирались куда-то ехать». «Ехать?» — благодушно переспросил Артем и подскочил на табуретке. — Да, нам надо ехать. Проверим квартиру Лехи Цыганского. — Подожди. А как мы туда попадем? — осторожно поинтересовалась она, складывая грязную посуду в мойку. — Я все продумал, — заверил ее Артем. Глава 17. Их шаги гулко отдавались на лестнице. Маша в деловом костюме с папкой под мышкой шла первой. За ней шел Артем, одетый в форму МЧС. Он как-то помог со стройматериалами местным спасателям, и они на память подарили ему этот комплект. В одной руке у Артема была болгарка, в другой — набор инструментов в пластмассовом чемоданчике. «Мне что-то как-то не по себе», — призналась Маша. «Расслабься», — посоветовал Артем. «Будь естественной. Тебе надо поверить в то, что ты судебный пристав. Говори уверенно и с напором, и не давай им расслабиться». «Господи, это такая авантюра!» Простонала она в ответ, достала из кармана удостоверение пристава, которое полчаса назад Артем распечатал на принтере и вклеил в корочки, выданные ему после прохождения обучения на сварщика. Фальшивое удостоверение вставили в обложку для удостоверения работника прокуратуры, которое купили в ближайшем киоске. Голос Маши перешел на шепот. «Никто не поверит, что оно настоящее». «Поверят. Главное ткнуть с уверенным видом в лицо, и все», — с ледяным спокойствием заявил Артем и почувствовал, что по его виску потекла капелька пота. Он был спокойным только внешне. От самого дома беспокойство в нем нарастало по возрастающей. Если раньше план казался идеальным, то теперь, когда до цели оставалось несколько шагов, он выглядел как чистое безумие, однако он не собирался демонстрировать перед Машей сомнения и неуверенность. Напротив, своим видом Артем хотел ободрить подругу. Они остановились на лестничной клетке перед квартирой Лехи Цыганского. Маша посмотрела на него, взглядом спрашивая, что делать дальше. Артем молча кивнул на соседнюю дверь. Маша глубоко вздохнула и позвонила. «Кто там?» — раздался из квартиры старушечий голос. Казалось, что его обладательница все это время ждала их, притаившись за дверью, приникнув к дверному глазку. Маша побледнела, но, справившись с собой, спокойно ответила. «Это служба судебных приставов. Мы собираемся выселять ваших соседей и хотим, чтобы вы поприсутствовали в качестве понятой». Дверь отворилась мигом. Сухонькая, но живая старуха в домашнем халате и платке высунулась на лестничную площадку и, подслеповато щурясь, посмотрела на них. «Выселяйте? А кого выселяйте?» Маша сделала вид, что сверяется с бумагами. Ее руки немного дрожали от волнения. «Так, по документам, это Алексей Федорович Цыганский из 50-й квартиры». Она указала на дверь квартиры Лехи Цыганского. «Давно пора», — обрадовалась престарелая соседка. «Пьянки у них постоянно, музыка, орут, а по ночам туда-сюда по лестнице, ду-ду-ду, ду-ду-ду. Я спать из-за них вообще не могла, и в милицию звонила, и жаловалась. Только в последнее время тихо стало. А за что его выселяют?» «Задолженность по квартплате 60 000», — выпалило первое, что ей пришло в голову Маша. Этот вопрос они в своем плане не прорабатывали, поэтому пришлось импровизировать. «Мы, значит, платим все до копеечки, а это молодежь только водку жрать», — воскликнула охваченная праведным гневом соседка. «Вот и по делам, что у них квартиру отнимают. Вот пусть этот алкаш идет бомжевать. Мы сейчас вскроем дверь квартиры, опишем имущество, а потом в сопровождении милиции вывезем», — перебила ее Маша. «Вам только надо будет поприсутствовать как наблюдателю и подписать протокол. Вы не против?» «Нет, я подпишу», — закивала старуха. «Было бы хорошо, если бы вы пригласили сюда еще несколько соседей, таких же сознательных, как вы», — попросила у нее Маша. «Нам неудобно ходить по всем квартирам и отвлекать жильцов». «Ага, я позову сейчас». Соседка почти бегом кинулась к соседней двери, стала звонить, а когда ответили, радостно закричала. «Васильевна, выходи! Тут Лешку выселять собираются, просит посмотреть». Артем, видя, что все идет как надо, раскрутил шнур болгарки и подключил ее от этажного щитка. На вскрытие двери ушло полчаса. Наблюдая за ним, соседка ехидно заметила, что в прошлый раз, когда приезжали МЧС, они справились за 5 минут. «Я недавно работаю», — бросил Артем, распахнул дверь и прошел внутрь. В квартире царил полный кавардак. Было ощущение, что хозяин квартиры в спешке куда-то собирался, а потом его отвлекли, и он так все и оставил. Вещи разбросаны по полу, дверцы шкафов открыты, ящики выдвинуты. На кухне на полу валялась битая посуда и остатки трапезы. На обоих столах, под столами и по углам комнаты громоздились целые батареи бутылок из-под спиртного. В воздухе чувствовался стойкий запах кабака. Табачный дым, застарелый въевшийся стены перегар и ароматы испортившихся продуктов. Было видно, что в квартире последний раз были давно, причем перед уходом забыли прибраться. «Как он живет в таком свинарнике?» — всплеснула руками соседка, а ее подруги согласно закивали. «С чего начать?» — подумал Артем, озираясь по сторонам. «Что он, собственно, собирается найти?» И громко объявил. «Итак, начнем с общего осмотра. Оглядитесь, запомните, что и где стоит, а затем будем описывать имущество». Старухи вошли в гостиную, и за их спиной Артем шепнул Маше, что он осмотрит спальню, а она пусть как бы проводит опись гостиной, чтобы соседки ничего не заподозрили. «По датам продуктов в холодильнике можно узнать, когда примерно он последний раз был дома», — шепнула в ответ Маша. «Я видела, как это делают в фильмах. Еще мусорное ведро. Туда кидают всякие бумажки с записями, чеки». «Отличная идея», — обрадовался Артем. Старухи в их сторону не смотрели. Им было интереснее посмотреть, как живет их сосед за стенкой. Они охали, качали головами, бурно обсуждали между собой, как так можно вообще жить. Потом стали заглядывать в спальню, и это вызвало новую бурю эмоций. Покосившись на них, Артем скомандовал: «Я беру на себя мусорное ведро, ты холодильник. Быстро!» Они молча кинулись на кухню. Артем остановился у мойки, выволок переполненное мусорное ведро и поморщился. Это явно была не самая лучшая идея. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что ведро не выносили несколько месяцев. Для исследования его содержимого потребовался бы костюм химзащиты, противогаз, а также средства дезактивации. Борясь с дурнотой, он поспешно закрыл ведро и поставил назад в мойку. Похоже, детектив из него никудышный. Маша в этот момент распахнула дверцу холодильника, и Артем услышал, что ее тошнит. «Неужели настолько все плохо?» Он повернулся к холодильнику и остолбенел. Остальные слова застряли в горле. Все внутреннее пространство занимало скрюченное тело мужчины. Артем давно не видел Леху Цыганского, но в покойном опознал сразу. Маша пулей проскочила мимо него в ванную комнату, закрылась там и включила воду. Ее вырвало. Артем слышал это, но как бы со стороны отстраненно. Все его внимание приковывал труп в холодильнике. На лице мертвеца застыл звериный оскал. Мутные глаза были дико вытаращены. Даже без медицинского образования Артем сразу понял, что явилось причиной смерти Алексея Цыганского. Страшная рана на виске успела засохнуть. Кровь превратилась в черную массу. Ею были перепачканы рубашка, брюки, лицо убитого. Удар нанесли с большой силой. Артем с трудом оторвал взгляд от страшной картины. На глаза попался валявшийся на полу тостер. Он был в крови. К поверхности прилипли волоски. Вот и орудие убийства. «Мы все посмотрели», — произнесла соседка, появляясь в дверях кухни. Артем вздрогнул, поспешно закрыл холодильник и, повернувшись к старухе, спокойно произнес: «Вы это, подождите нас в гостиной. Женщине, приставу, плохо стало. Она сейчас выйдет из ванной и будет проводить опись». «Понятно», — протянула соседка и как-то странно посмотрела на него. Артем показалось, что у нее возникли сомнения насчет них, что она догадалась, они не те, за кого себя выдают. Может, у него просто паранойя? Подозревала или не подозревала их соседка в чем-либо, неизвестно. Однако спорить она не стала, вышла из кухни, прошаркала в гостиную, где присоединилась к своим подругам, обсуждавшим интерьер квартиры. Разговор переключился на пристава, то есть Машу. И что у нее, слабый желудок или беременность? Слушая их, Артем позволил себе выдохнуть. Нужно было немедленно собраться с мыслями. Что предпринять дальше? Позвонить в милицию? Но как они с Машей объяснят, что взломали квартиру и проникли незаконным образом внутрь? Он ее еще втянул в это дело. Хотя, возможно, Маше безопаснее находиться здесь, с ним, чем в собственной квартире, когда рядом разгуливает маньяк. Взвесив в очередной раз все «за» и «против», Артем решил повременить с милицией. Главное выяснилось: Цыганский не маньяк. Судя по внешнему виду, он давно пребывал в холодильнике, а значит, убийца кто-то другой, а этот другой прикрывался Лехой, сделал из него козла отпущения. Артем подошел к ванной и осторожно постучал в дверь. «Ты там как?» «Сейчас выйду», — ответила Маша. Было слышно, как она выключила воду, следом щелкнул шпингалет, открылась дверь, и она появилась на пороге ванной комнаты. «Тебе лучше?» — неловко спросил Артем, но ответа и не требовалось. На бледном лице Маши отражались страх и отчаяние.